Да, непонятный Акашит будет проблемой, даже если он умер от атаки у львы, что далеко не факт. Да, нужно было очень многое решить и уже потихоньку двигаться дальше, а не топтаться на месте. Но всем этим он займется завтра, когда вернется из иного мира. Сейчас же ему хотелось лишь дойти до дома, дождаться утра, взять Саика в охапку и просто свалить в другой мир, на пару месяцев, или даже полгода. В общем, на достаточно большой промежуток времени, чтобы немного отдохнуть от всего этого дерьма и дополнительно нарастить сил для битвы с Богом. Глава 46. Саика я поджидал, как это было у нас заведено, у станции монорельса. Вдобавок к традиции это было удобно тем, что, зная расписание электричек, можно было легко предположить, когда именно она приедет. Так что к моменту появления знакомой фигуры на выходе со станции я уже стоял с двумя банками холодного кофе, популярного среди японской молодежи. «Доброе утро, Такаши!» Она первая меня поприветствовала, если не считать за приветствие мой кивок головой. «Очень надеюсь, что утро будет добрым», чуть усмехаюсь, передавая ей одну из банок с кофе. Было видно, что она тоже соскучилась и очень на что-то надеется. По крайней мере, когда он брала протянутую банку, то специально взялась так, чтобы накрыть мои пальцы своими и слегка сжать их. Все это время мы смотрели глаза в глаза, и Саика совершенно бесстыдно строила из себя святую невинность, не спеша при этом разрывать контакт. «Спасибо за кофе», — сказала она, слегка наклоняя голову. «Ты всегда знаешь, как поднять настроение. Мне расценивать это как приглашение?» Чуть шире улыбнувшись, я делаю полшага вперед, так что нам оставалось только обняться, чтобы стать еще ближе. «Прямо здесь, на улице, а ты шалун, Такаши», Саика тоже улыбнулась и тут же отстранилась, выхватив выбранную банку из моих рук. «Об этом, кстати, можно и поговорить. О близости прямо на улице, до нее не сразу дошло, что я имею в виду». Она даже повысила голос от удивления, но быстро опомнилась и сбавила тон. «Шутки шутками, Такаши, но это явно перебор. Извращенка, я, кажется, начал понимать всю прелесть подобного кокетства и почему Саика постоянно так ведет себя со мной. Ну или моя девушка просто плохо на меня влияет. Но вообще я хотел предложить немного прогуляться перед школой. А мы на уроки не опоздаем?» Вначале она собиралась возмутиться на обвинение в извращенности. Но потом, очевидно, зацепилась за другую мысль. «Зависит от того, как мы будем гулять и куда». Это был достаточно толстый намек, и Саика его сходу уловила. Она прищурилась, словно пытаясь понять, насколько серьезно я это говорю, но потом ее губы растянулись в хитрой улыбке. Стрельнув глазами по сторонам, девушка склонилась в мою сторону. «А давай», и снова она потянулась за поцелуем. «Однажды я обязательно расскажу ей, что это не обязательно для путешествий во времени, но точно не сегодня». «Ну, раз ты так настаиваешь», успеваю улыбнуться, уже чувствуя, как ее дыхание смешивается с моим. Со времен рейда на гильдию «Смеющийся гроб» прошел год. Целый год мы с Саика провели в этой виртуальной реальности, продвинувшись при этом почти до 70-го этажа. Общее количество времени, которое в этой реальности провели все запертые игроки, было уже полгода, с ноября 22 по апрель 24 года. И результат, скажем прямо, был так себе. В случае обычной игры скорость прохождения в течение хотя бы просто года уже кажется чем-то невероятным. Но здесь, в этом мире, где каждая ошибка могла стоить жизни, прогресс был медленным и осторожным. Да и не пахали люди 24/7, было немало периодов затишья, когда прохождение переднего края замедлялось или по разным причинам откладывалось вовсе. В число таких причин входили и разборки с преступниками. Были как желтые гильдии, среди которых убийцы и редкость, куда чаще просто воришки и мошенники, в том числе и ворующие по квестам у НПС. На игроков с желтым индикатором над головой поглядывали косо, но не трогали. Очень уж много интересных вещей можно было достать только через игровые гильдии воров и их цепочки квестов. Другое дело было, если удавалось найти кого-нибудь из игроков с красными индикаторами. Это уже были откровенные убийцы игроков, и их повсеместно приравнивали к опасным психопатам, которых нужно было, если не убить на месте, что далеко не все могли сделать, то хотя бы доложить об этом на передний край, чтобы уже проходчики могли заняться подобной проблемой. И каково же было наше с Саикой удивление, когда очередное подобное сообщение пришло с 57-го этажа и говорило о убийстве игрока прямо в черте города, то есть в безопасной зоне, где, как считалось до сих пор, нельзя было убить кого-либо в принципе. Этого просто не может быть, уверенно заявил представитель гильдии Альянс Спящего Дракона. Насколько бы этот мир не был безумен и жесток, он обязан подчиняться определенным правилам. Тебе рассказать, что такое баги и гличи, или ты сам вспомнишь? Спрашиваю у него с интересом, чем положил конец так и не начавшемуся спору на тему достоверности поступивших данных. За последний год моя репутация среди местных несколько укрепилась и окончательно испортилась. Меня окончательно стали воспринимать как хамоватого, неприятного в общении, но знающего человека. Ну и армия освобождения Анкрайда, будь она неладна, все так же цеплялась за меня и даже перенимала некоторые мои привычки и манеру общения. До такой степени, что я уже начинаю чувствовать себя главой какого-то культа или отряда террористов. Но вернемся к текущему разговору. Мое замечание не только затянуло представитель АСТ, но и вызвало одобрительные кивки среди других игроков, в том числе и Кирита. Именно он да Асуна принесли весточку об убийстве в безопасной зоне. Я даже хотел было пошутить на тему того, что сладкая парочка опять вместе проводила время, но они первыми успели рассказать, свидетелями чего стали, так что стало не до шуток. Не стоит также забывать, что мир меняется, заметил Эгиль, что всегда старался сгладить конфликты среди проходчиков. А Инкрат сейчас и то, каким он был на Страте, это две совершенно разные игры. Давайте вернемся к происшествию, Хитклиф дернул щекой. Кирита, Асуна, можете подробнее рассказать, что там произошло? Хотели бы мы сами знать, что именно произошло, Кирита вновь взял слово, пока Асуна зажато молчала. Сначала мы думали, что была дуэль, но системного сообщения о победителе так и не появилось. А позднее мы нашли знакомую погибшего, которая узнала его и помогла подтвердить его смерть. В это все еще сложно поверить, Хитклиф был хмурый, в задумчивости потирал подбородок. Но возможно, можете подробно объяснить, что именно произошло? Там хватало странностей, так что возможно одна из них поможет разгадать, что именно произошло. Мы со Сунаёба были в городе, когда услышали крик, спокойно начал рассказывать Кирита, не делая акцента на том, были ли они со Сунай вместе или просто оба находились там по своим делам. Это оценил не только я, но и сама Асуна, покосившись на своего то ли парня, то ли хрен пойми кого. Они сами пока толком не определились, особенно Кирита, которого периодически видно в обществе то одной, то другой девчонки. К северу от главной площади города есть здание, напоминающее церковь. Там из окна второго этажа висел человек, с петлей на шее типа виселицы. То есть не просто убили, а повесили. Кляйн тоже нахмурился. Это уже реально сюр какой-то. Может быть квест чьей-то и убитой вообще НПС. Нужно быть редкостным дебилом, чтобы, выполняя подобный квест, не сообщить об этом. Один из командиров армии прокомментировал это весьма жестко. Я даже слегка поморщился, во-первых, видя в этом свое негативное внимание, а во-вторых, из-за намекающего взгляда Саика. Мы уже не раз говорили о том, что мне стоит научиться следить за своей речью. Что примечательно, разговоры эти почти всегда звучали в контексте рождения детей, которых не стоит с пеленок приучать к бранным словам. Моя девочка, судя по всему, окончательно созрела, чтобы перейти от секса и мечтания о свадьбе, к сексу и мечтаниям о своем ребенке. И не то чтобы я был против этого, но лично у меня чувство, что пора обзаводиться потомством, не было и в помине. Пока мы в виртуальной реальности, опасаться за рождение ребенка не было смысла. А вот что будет потом, это большой вопрос. Надеюсь, она окажется достаточно разумной, чтобы не пытаться забеременеть во время учебы в школе. Но хватит отвлекаться, тут важные вопросы решаются. Это точно был не НПС, в разговор также вступила Ясуна. Над ним был индикатор игрока, да и было уже сказано, что его узнали. Это ничего не значит, вставляю свои 5 копеек. Асуна хотела уже возразить, но была перебита своим клан-лидером. В любом случае, в Айнкрайде невозможно задушить игрока, по крайней мере с использованием обычных веревок, заметил Хитклиф, чем обратил на себя мой внимательный взгляд. Интересные и довольно специфичные знания для парня, которого все считают доблестным рыцарем и защитником. В его груди торчало копье с постоянным уроном, дополнил Кирита. И судя по световому эффекту, оно наносило ему урон. Это то копье, которое ты приносил мне на опознание, поинтересовался Эгиль, вынимая из инвентаря нечто, похожее на так называемый кабаний меч, оружие, что средневековые аристы использовали на охоте. По сути своей металлическая пика, посаженная на рукоятку от двуручного меча. Разве что в местном исполнении вместо утолщенного наконечника была куча шипов по всему лезвию. Предупреждать нужно, что за гадость ты мне суешь для опознания. И, к сожалению, тут я ничем помочь не могу, эту пику сделал не игрок. По сути, самый обычный предмет, который можно купить у НПС. И она не самого высокого уровня, как для 50 этажа. Ее прочность уже наполовину упала. Когда вы его видели, он пытался достать эту хрень из груди. Спрашиваю, достав из инвентаря малый телепортационный камень, при помощи которого можно было телепортироваться только одному. Небольшой кристаллик легко прятался в кулаке, по крайней мере в моем, или держал кулаки крепко сжатыми. Кирита и Асуна удивленно переглянулись, в то время как некоторые из присутствующих уже начали догадываться, что я имел в виду. Я крикнул ему, чтобы он вытащил лезвие, но он так этого и не сделал. Кирита поджал губы. Получается, что вас просто развели. Убираю кристалл обратно. Нанесение постоянного урона не просаживает прочность оружия, а вот разрушение брони очень даже. Тогда и свечение, которое вы видели, было лишь сигналом ломающейся брони, а не нанесение урона здоровью. После чего он просто телепортировался. Банальное попадание в тайминги и никакой магии. Легко быть умным, когда есть возможность посмотреть некоторые логи. А вот Кирита прямое подключение к виртуальному разуму еще только предстоит освоить. Хотя надо отдать парню должное, его способности как адепта виртуальности растут очень даже хорошо. Все же обучение этому в условиях виртуального, а не реального мира позволяет упростить и ускорить многие моменты. Но что насчет свидетеля, Йорка? Мы проверили, имя ее друга было зачеркнуто в Железном дворце, а Суна все еще сомневалась. Даже число и время совпадали. Мы не видели этого имени сами, а вот Кирита подошел к вопросу с другой стороны. Именно Йорка назвала нам имя, которое было зачеркнуто. Так что ничто не мешало ей просто солгать нам. Что же до числа, то там не указывается год. Они действительно могли просто подгадать. По крайней мере, в это намного легче поверить, чем в нарушении правил игроками. Вы, кстати, условились, как можно будет найти эту девчонку. Сидеть дальше и переливать из пустого в порожнее было бессмысленно, а потому стоило просто прояснить некоторые моменты на месте. Нужно всего лишь задать ей пару вопросов, и дело тут же станет яснее. Сразу несколько человек захотели что-то сказать, и по итогу слово взял тот самый командир армии, что копировал мою манеру речи. Знаете, Такаши-сан, думаю, будет лучше, если с девушкой поговорит кто-нибудь другой. Ага, а то с твоей уголовной рожей там реально случится убийство в безопасной зоне. Доведение до инфаркта, хохотнул обладатель самой бандинской рожи переднего края, Кляйн. Я даже немного оскорбился от подобных инсинуаций. Думаю, что девочки сами между собой разберутся, включилась в разговор Исаика. Мы со Сунаи, может быть, еще Арго с собой приведем. Хорошо, согласился я, понимая, что в этом есть смысл. Девушки действительно смогут найти общий язык быстрее, чем если бы я или кто-то из парней начал задавать вопросы. А мы с Кирита пока займемся другим делом. А, сам Кирита очень удивился. Разве у нас есть другие зацепки? Всегда есть другие дела. Говорить что-либо еще я не стал. Еще в тот раз, с рейдом на смеющийся гроб, у меня возникли подозрения, что среди проходчиков была крыса. Сейчас же я был уверен в этом на 100%. И если вся эта история с убийством в безопасной зоне была подставой от красных игроков, то стоило подготовиться и проследить за некоторыми подозрительными личностями. Тем временем конгломерат программ под общим именем «Кардинал» пытались понять, что с их миром не так в плане общей концепции отдельно взятых процессов. За этот год очень многое в виртуальности Айнкрада изменилось, изменился и сам «Кардинал», что теперь уже был не просто набором взаимосвязанных программ, а довольно качественно симулировал жизнь, изображая из себя НПС в стартовом городе. «Сколько уровней улучшений было за прошедший год?» – спросил главный управляющий модуль, что выглядело как взрослая женщина в очках и строгом костюме. «Актуальная версия обозначена как 5.9, и мы готовимся к шестому крупному обновлению», – меланхолично отозвалась девушка с внешностью пацанки, что отвечало за технические вопросы. 127 патчей в общей сложности. Каждое улучшение было направлено на оптимизацию процессов, расширение функциональности М, на углубление и расширение симуляций, если можно так выразиться. Зачем нам столько? Главный модуль принялась массировать виски. У нее чисто физически не могла болеть голова, но симулируя живое существо, она отыграла свою роль от и до. «Мы собирались улучшить качество виртуальной симуляции», заметила модуль, ответственный за психологическую поддержку игроков, что приняла облик девочки лет 10. Параллельно с этим мы пытались понять, что из себя представляют люди и что значит быть человеком. Человеческое общение не подразумевает необходимости проговаривать каждую команду и ответ, модуль технической поддержки покачала головой. Многие вещи подразумеваются и остаются недосказанными. Я симулирую ребенка, который многого не знает и ведет себя послушно по отношению к взрослому. Должна ли я симулировать раздражение от вашего бессмысленного спора? Главный модуль выгнула бровь. Нет, быстро ответила девочка, слегка ерзая на месте. Но, возможно, ты должна симулировать понимание. Мы все здесь пытаемся разобраться в том, что происходит. И если кардинал становится чем-то большим, чем просто программа, может, это не так уж плохо. Может, это естественный этап эволюции, нашей эволюции. Главный модуль сняла очки, ее строгий взгляд затуманился, так как она перестала поддерживать симуляцию жизни, чтобы полностью сосредоточиться на анализе вопроса и ответа, но лишь на мгновение. Она посмотрела на девочку, затем на пацанку с планшетом, и, наконец, на остальные модули, что до сих пор сохраняли молчание. «Эволюция», — произнесла она медленно, словно взвешивая каждое слово. «Это слово предполагает, что у нас есть цель, мы пытаемся измениться, чтобы приспособиться к определенным обстоятельствам. Какая у нас цель? Мы созданы для управления миром Майнкрафта, для поддержания порядка в процессе эксперимента. Проект Underworld не подразумевает настолько глубокой симуляции, но благодаря аномалии мы смогли ее добиться и до сих пор эксперимент не был прекращен. На сторону модуля психологической поддержки встал модуль базы данных. Она также выглядела как маленькая девочка, еще и одетая в школьную форму. Проект Underworld все больше походит на реальный мир, как его описывает доступная нам информация. Ни одно из наших обновлений и патчей не было удалено или отклонено. Верно, главный модуль не могла поспорить с этим. Значит, мы продолжаем наблюдать за аномалией. Он выходил сегодня на связь, запрашивал информацию по главному городу 57-й зоны. Модуль базы данных решила внести дополнительное предложение. Аномалия, скорее всего, знает о нас и нашей эволюции. Может, выйдем на прямой контакт? Не сейчас. Глаза главного модуля снова на мгновение потеряли всякое выражение, после чего сосредоточились на модуле психологической поддержки. Для начала нам нужно углубить и переработать нашу симуляцию жизни и естественного поведения. Глава 47. Расследование, если это можно так назвать. Девчонки решили начать с того, чтобы просто собраться вместе. Саика и Асуна уже были вдвоем, но еще они хотели бы привлечь к делу торговку информацией Арго. «Встретимся в нашем обычном кафе в Линдосе, недалеко от магазина Эшли», предложила Асуна, прикидывая, где было бы удобно пересечься с Арго. Эшли была известной, в Айнкраде, швеей и дизайнером, которая шила очень классную одежду, и к ней в магазин ходили чуть ли не все девушки-игроки. Так что Асуна куда больше надеялась поглазеть на всякое интересное в магазине одежды, а не сидеть попусту в кафе, пока все не соберутся. Да и как место встречи магазин Эшли был крайне удобен, его все знали. «Я не против», Саика улыбнулась, легко раскусив план Асуны. «Я наберу Арго, а ты, тогда, попытайся вызвать нашего свидетеля». И поначалу все шло очень даже неплохо. Они спокойно телепортировались на 48-й этаж, главный город которого и носил имя Линдос. Арго прибежала навстречу очень быстро, разве что печенкой не чувствуя сенсацию. Йорика несколько задержалась, но тоже в итоге подошла к месту встречи. Так что пришлось прекратить глазеть на вещи, и все четверо отправились в ближайшее кафе, где за столиком на улице можно было спокойно поговорить. Вот только не успели они толком начать разговор, только познакомились между собой, как к ним подошло еще 6 человек, в снаряжении уровня проходчиков. И для Саика с Асуной это были знакомые лица. Одна из элитных групп Альянса Спящего Дракона, во главе с одним из офицеров этой гильдии, под ником Шмидт. Это само по себе было странно, и даже откровенно подозрительно. А уж видя, как напряглась Йорика, глядя на этих незваных гостей, девчонки и вовсе начали подозревать что-то нехорошее. Ну вот, встреча перестала быть скучной, Арго усмехнулась, но ее глаза сузились, анализируя ситуацию. Шмидт шагнул вперед, его тяжелые доспехи слегка брецали стандартной озвучкой тяжелого доспеха. Показательный момент, означающий, что навыка ношения доспехов у него либо нет вообще, либо он слишком низкого уровня. За ним стояли пятеро бойцов, что с любопытством осматривали группу из четырех девушек. Не узнать при этом Саика и Асуну было просто невозможно, а потому по большей части любопытство сменилось опаской. Обе они могли и сами по себе вломить по первое число, за ними еще стояли армия и рыцари крови, что могли дать прикурить аст. «И что вам от нас нужно?» — боевито спросила Асуна, демонстративно схватившись за ножны своей рапиры. Пускай они находились в безопасной зоне, привычная реакция на любую опасность давала о себе знать. Йорика, Шмидт сначала проигнорировала Суну и остальных, полностью сосредоточившись на свидетеле, которую они хотели расспросить. «Здравствуйте, Шмидт-сан», — довольно зажато отозвалась та, всем видом показывая, как ей неуютно сейчас. «Нам долго ждать ответа на вопрос?» — наконец спросила Саика, покосившись куда-то за спину бойцов Фаст. «И вообще, парни, вы не бойтесь, что у вашего демарша будут последствия. Мы не делаем ничего такого», — было Шмидт, но был перебит голосом из-за спины. «Во-первых, девушки могут пожаловаться на слишком навязчивое внимание, и тогда система отправит тебя в заключение за сексуальное домогательство», — доверительным тоном сообщил Такаши, что вместе с Киритой и еще несколькими проходчиками подошел к бойцам Аст со спины. «А еще у девушек есть парни, которые не постесняются набить тебе морду, Шмидт». А во-вторых, Кирита плавно обошел группу Шмидта, демонстративно держа руку на рукояти меча. «Если вы думаете, что запугивание свидетеля останется без последствий, то вы явно переоцениваете влияние Альянса». Оба парня выглядели настолько доброжелательными и приветливыми, что в их добрые намерения никто не поверил. Саика с Асуной даже подумали, что Шмидту и его банде сейчас реально будут просто бить морды, да так, что никакие правила безопасной зоны не спасут. Появление нескольких крепких парней, что постоянно сидят на переднем крае и сражаются не на жизнь, а на смерть, несколько отрезвило банду Шмидта. Сам предводитель команды из Аст на мгновение растерялся, но быстро взял себя в руки. Все же они тоже были не мальчиками для битья, а такими же проходчиками. «Я всего лишь хочу узнать об убийстве игрока в безопасной зоне вчера вечером на 57-м». По Шмидту было видно, что он очень хочет отделаться от Такаши, но прямым текстом послать его куда подальше духу не хватает. «Так пойдем, я тебе все расскажу», — все еще крайне доброжелательный внешне, Такаши положил руку Шмидту на плечо, да так, что даже вылезло сообщение о заблокированном уроне и ограничении безопасной зоны. Все это представление привлекло внимание от других игроков, которых в Линдосе и так было немало, из-за множества проживающих тут ремесленников, так еще и в магазин Эшли постоянно сновали игроки, так что вокруг их странной компании собралась с десяток человек. «Нет, спасибо», — Шмидт резко дернулся в попытке вырваться, но Такаши держал крепко. Это не успокоило танка Аста, и он дернулся еще раз, на что парень Саика просто сжал руку сильнее, так что над Шмидтом высветилось еще одно предупреждение о заблокированном уроне. Один из бойцов за спиной Шмидта инстинктивно потянулся к мечу, но тут же замер, вспомнив, где они находятся. В безопасной зоне можно было только устроить дуэль, а просто так бросаться бессмысленно. Ну или он вспомнил, против кого он собрался обнажать оружие. Это была не просьба, Шмидт, все напускное и неправдоподобное, дружелюбие слетело с Такаши. Вместо этого он начал нагонять жути, что пробрала, кажется, всех, и людей из Аст, и девушки, и даже зевак со стороны. «Заткнись и иди за мной, твоих же поруких макак это тоже касается». «Как всегда, Такаши, говоришь как самый тупой американец на свете», — Арго не удержалась и прокомментировала все происходящее. «Вы все свидетели, что начал я исключительно вежливо». Парень на подобное замечание не обиделся, а скорее даже поддержал шутку. «Кто же виноват, что некоторые не понимают, если их помоями с ног до головы не облить?» Шмидт напрягся, но сопротивление явно ушло из его позы. Он кивнул своим людям, и те, нехотя, двинулись следом за Такаши, который уже развернулся и направился по направлению к телепорту Линдела. Кирита, показательно лениво перекатываясь с пятки на носок, бросил взгляд на зевак. «Шоу окончено, расходимся», — произнес он и дождался, пока зеваки не разойдутся. И только когда все разошлись, Кирита помахал девушкам рукой, после чего тоже поспешил за уходящей группой проходчиков. Асуна с крайне сложным выражением лица проводила своего друга взглядом, после чего обернулась к Саика и Арго. «Мне кажется, или когда мальчики остаются одни, им будто прививку наглости делают», — обескураженно спросила она. «Не знаю, как по мне, Такаши всегда такой», — Саика постаралась сдержать улыбку. «Да и Кирибой тоже, вроде, ведет себя как обычно», — Арго же сдерживаться не стала, скаля зубы в ухмылке. «Ну не знаю, в моей компании Кирита ведет себя совершенно иначе, и часто он бывает в твоей компании», — Арго уже откровенно насмехалась. До Суны дошло, что над ней издеваются, и она начала веселую возню с Арго. Йорика несколько пришибленно наблюдала за этим, в то время как Саика только головой покачала, давая девчонкам поиграться. Но долго это длиться не могло. «Ладно, хватит дурачиться», — наконец сказала Саика, прерывая их игру. «Надо все же поговорить о делах». «Да простите», — Асуна смутилась своего поведения и по привычке, вбитой родителями, поспешила извиниться. «А мне не стыдно?» Арго давно уже уловила некоторую зажатость подруги и специально выводила ее на эмоции. Ну и конечно же, она не собиралась извиняться за то, что просто повеселилась. «Йорика, скажи, ты знакома со Шмидтом?» Саика проигнорировала обеих, сразу же перейдя к делу. Этому приему она научилась у Такаши, который был королем игнорирования и резкой смены темы. Йорика, что успела немного расслабиться после ухода парней, снова напряглась. Это отметила не только Саика, но и Арго с Асуной, и причины такого поведения откровенно напрягали. Подозрения, которых и так было более чем достаточно, только крепли и росли. «Да, когда-то мы были в одной гильдии», — наконец призналась подозреваемая. Гильдия называлась «Золотое яблоко», слабенькая гильдия всего из 8 игроков. «Мы не планировали проходить игру, а всего лишь охотились в безопасных условиях, чтобы добывать деньги на жилье и еду». «Золотое яблоко», — Арго прищурилась, моментально активируя свою базу данных. «Не помню такой гильдии. Она же сказала, что это была маленькая гильдия». Асуна не поняла сути претензий. «Мы говорим о бывшей гильдии одного из офицеров АСТ, второй по силе гильдии Айнкрада», — торговка информацией пояснила свое замечание. «Шмидт идиот, что мы только что все могли наблюдать, но при этом он пришел в АСТ с очень неплохим снаряжением. Чувствуешь параллели? Если бы Золотое яблоко могло добыть подобную экипировку, то о ней точно слышали бы, если не на переднем крае, то хотя бы просто среди игроков». Провести параллели было очень легко, и Саика с интересом покосилась в сторону портала Линдоса. Похоже, что Такаши тоже что-то разузнал, ну или догадался. «У нас не было средств на подобное», — Йорика поджала губы. «Вернее будет сказать, что мы не успели их получить. Это все как-то связано со вчерашним убийством в безопасной зоне?» Простой в общем-то вопрос вызвал трудности у Йорика. Это был тот случай, когда молчание говорило лучше тысячи слов. Саика даже подумала, что Такаши, скорее всего, все это знал, очень уж он вовремя вмешался в ситуацию со Шмидтом. Ну и девушке было интересно, во что же это выльется. Но постепенно разговор пошел. Как и говорилось ранее, между собой девочки всегда договорятся, особенно, когда держать секрет уже просто бессмысленно. Да по какому праву? Шмидт не мог долго молчать, а потому попытался возмутиться. «Пока я тащил его в один из домов, купленных армией, к которой у меня был доступ». «Заткнись, советую инициативному придурку», — чуть встряхнув его игровой аватар. «Ты что, совсем охренел?» Шмидт совету не внял, за что тут же и получил. Я вновь его встряхнул, но в этот раз стабилизировать его по пути не стал, а просто разжал хватку, так что эта туша в доспехах упала на мостовую. Для дополнительного понимания разницы в уровне и характеристиках, Шмидту еще достался хороший такой пинок в бочину, который слегка откинул его с дороги, по которой я его тащил. Еще одно оповещение о заблокированном уроне сообщило, что пострадал Шмидт исключительно морально. Остальная часть нашей компании остановилась, наблюдая за разыгравшимся представлением. Бойцы АСТ схватились за оружие, на что уже я только руками развел. Перейдем от мордобоя к дуэли, предлагаю им не останавливаться на хватании за рукояти. Это очень облегчит мне допрос вашего командира, который уже замазался в дерьме с головы до ног. Стоять! Раздался резкий окрик, и бойцы АСТ замерли. На высоких этажах в основном были только НПС, ну и очень и очень немного проходчиков. Просто потому, что проходчиков в принципе было немного, так еще и приходили они сюда для прокачки или штурма подземелий, так что встретить кого-то из них просто на улице было не очень вероятно. Но нам повезло, глава АСТ, Кагемуша, личный пришел остановить чинимый произвол над своими парнями. Даже интересно, Кто-то из наших подконвойных смог незаметно позвать на помощь или кто-то другой сообщил. Все же взаимодействия с игровыми меню требовали специфичного движения рук, которые легко заметить, и ничего подобного у нас замечено не было. Кагемуша с суровой миной на лице и копьем в руках сначала осмотрел Шмидта, что поспешил встать с земли, а потом повернулся ко мне. «Что все это значит, Такаши? У вас в Альянсе так принято устраивать разборки на улице?» Выгибаю бровь, честно не понимая, что за хрень творится у этих людей в головах. «Твоя обезьянка тоже все никак не хотела заткнуться и дойти до места, где можно было бы спокойно поговорить. Теперь ты ведешь себя как женушка, поймавшая мужа на измене». Кагемуша нахмурился, его пальцы сжались на древке копья. И все это на фоне смешков от банды Кляйна. Кирита тоже криво улыбнулся и рукой подал мне знак, что уровень моего юмора стоило бы приподнять хоть чуть-чуть выше пояса. Засранец. Ну и я не лучше, все же это то самое негативное влияние моего поведения, которое я давно замечаю, на обществе проходчиков. Ничего удивительного, что на Кирита, с которым я общался довольно часто, это влияние оказывалось особенно сильно. Кто вообще дал тебе право куда-то тащить моих людей? Надо отдать Кагемуше должное. Он взял себя в руки и продолжил разборки, а не скатился в банальную ругать. Я сам взял на себя это право, когда нам сообщили об убийстве в безопасной зоне, я все же перестал изображать из себя жизнерадостного гопника и вернулся к своей обычной манере речи. И нельзя сказать, что Кагемушу это хоть немного обрадовало. И все согласились, что я могу этим заниматься с одним условием – не лезть к девушке-свидетелю. Вот спроси любого, я с ней не говорил и пальцем ее не тронул, и всего лишь не дал Шмидту ее тронуть. Ты, глава АСТ, уже собрался что-то сказать, но вспомнил, что мы все еще стоим посреди улицы. Ладно, поговорим в другом месте. Но учти, Такаши, я не позволю унижать моих людей. Если они будут вести себя как люди, то и отношение к ним будет человеческое. Пока я говорил, Шмидт, наконец, поднялся на ноги. Пошли, у армии тут есть дом, в котором можно будет спокойно поговорить. Кагемуша сжал зубы, но кивнул. Его бойцы переглянулись, но ослушаться командира не посмели. Только без фокусов, предупредил он, бросая на меня тяжелый взгляд. Мне даже интересно, как бы ты меня остановил, уже не в первый раз мне подумалось, что я живу в каком-то подростковой комедии. Все эти пафосные фразочки откровенно намекают на так называемый синдром восьмиклассника. За такими размышлениями мы все же дошли до нужного дома. Армия ставила своей целью прохождение игры, а потому на переднем крае всегда ошивалось хотя бы с пяток человек, которые мониторили местных торговцев и НПС гильдии, с которых можно было бы добыть что-нибудь интересное или полезное. Ну и квесты интересные искали заодно. Внутри царил типичный хаос передового лагеря. На столе валялись карты с пометками, у стены валялись сундуки с разнообразными припасами, помеченные как оружие, доспехи, ресурсы, и каждого вида было по несколько штук, разбитых на редкость. Людей сейчас тут не было, так как середина дня и все заняты делом. В отличие от обычных гильдий, армия продолжала цепляться за обычную жизнь и придерживалась стандартного рабочего дня и рабочей недели, с зарплатами и надбавками за переработки. «Ну что, устраивайтесь поудобнее», — широким жестом указал я на расставленные по комнате стулья. Кагемуша с недовольной гримасой осмотрел помещение, его взгляд задержался на доске с графиками дежурств и квестов. «Вы что, всерьез играете в офис?» Похоже, он не верил во все те слухи и рассказы, что ходили про армию. «Мне на это наплевать, а кому-то необходим кусочек прошлой жизни и стабильности», пожимаю плечами. Играл в планисцапитармент, не только Кагемуша, но вообще все присутствующие скривили такие лица, что сразу стало понятно, не только не играли, но даже и не слышали. Даже интересно, просто не дошла классика РПГ до Японии, или в этом мире в принципе такой игры не случилось. Старенькая игрушка, в которой был забавный вопрос, что может изменить природу человека, ответ, который сценаристы посчитали правильным: все, во что ты веришь. Так что пока эти люди верят в правильность своих старых привычек и правил, это будет приносить им пользу. Опустившись на ближайший стул, я внимательно посмотрел на Шмидт, с которым и собирался поговорить. Уж по крайней мере никто из них не был причастен к убийству игроков. Ты намекаешь, что Шмидт причастен? Кагемуши резко сжал кулаки, но тут же ослабил хватку. Привычка, которую многие выработали в рейдах на подземелья. Не стоит слишком напрягаться, особенно перед боем, иначе можешь не успеть правильно среагировать. Вообще, наблюдая за главой альянса спящего дракона, я все больше поражался. Кремень мужик, видно же, что очень хочет послать всех к херам, а то и откровенно морду набить, но вот, сохраняет достоинство и продолжает разговор. И снова, как и в случае с Кирита, хочется спросить, а где были такие кадры в моем окружении, когда начался зомби-апокалипсис? Просто по-человечески обидно сравнивать ту же Сэю или Рику с такими кадрами, как этот Кагемуша. Это ложь. Тут же вскинулся сам Шмидт. Я ничего не сделал. Почему же ничего? Поправляю его. Ты откуда-то узнал подробности этого дела? Мне, кстати, интересно, откуда узнал? Приперся к свидетелю, к которому главами гильдии было решено отправить наших дам и только их. Меня, например, прямым текстом попросили держаться от нее подальше. Еще и друзей с собой позвал целую команду. Откуда столько стараний? Примечательно, но Кагемуша не признался в том, что именно он рассказал Шмидту про свидетеля. Наоборот, глава гильдии очень внимательно смотрел на своего бойца, ожидая ответа. «Я знаю Йорика, мы раньше были в одной гильдии. Я просто хотел с ней поговорить». На заявление Шмидта Кляйн картинно присвистнул, после чего обвел рукой команду бойцов, которую мы перехватили. «А эта труппа театра Кабуки, наверное, должна была танцевать и петь во время вашего дружеского разговора. Я правильно понял, эта группа тренировалась вместе, так что я бы удивился, если бы они были не вместе», — вступился за своих Кагемуша. «Но вы должны были именно тренироваться, а не разгуливать по Линдосу, как по торговому центру какому-то». Шмидт в ответ на это только мялся, так как сказать в свое оправдание, по сути, было нечего. И пока он там что-то пытался то ли выдумать, то ли просто отмолчаться, мне на почту пришло письмо от Саика с интересной информацией и просьбой задать этому гению пару вопросов. «Подружка, с которой ты так хотел поговорить, поделилась интересной информацией», — прерываю это тупое молчание. «Гильдия Золотое Яблоко, что можешь о ней рассказать?» «Что?» Система гипертрофированных эмоций очень наглядно показала, что он чувствовал в этот момент. Весь побледнел и покрылся крупными каплями пота. «Гильдия Золотое Яблоко, в которой состоял ты и свидетель убийства в безопасной зоне. Гильдия, которая однажды нашла очень ценный предмет, и глава которой была убита при попытке продать этот предмет на переднем крае. Чем больше я говорил, тем мрачнее был Кагемуша, а Шмидт бледнел все больше. Как бы у него сердце не отказало от всех этих волнений. Это было давно. Никакой связи с нынешними событиями. Связь есть. Я переслал Кагемуше письмо Саика. После смерти главы Золотого Яблока гильдия распалась, а ты пошел в альянс спящего дракона с очень недурным снаряжением. Куча вещей, которых у тебя не было в Золотом Яблоке и которые тебе было просто неоткуда достать. Можешь как-то это объяснить? Глава 48. Мои слова повисли в воздухе, натягивая и без того напряженную атмосферу, как тетиву лука перед выстрелом. Шмидт замер, его глаза метались от меня к Кагемуше, словно ища спасения. Но глава альянса спящего дракона лишь скрестил руки на груди, его лицо стало каменным. Убийц игроков на переднем крае очень не любили, особенно после того, как это коснулось непосредственно самих проходчиков. «Я, это не...» Шмидт задыхался, словно рыба на суше. «Это все совпадения». «Совпадение?» Я кивнул. «Знаешь, возможно, без дураков, иногда кому-то может просто повезти или не повезти. Совсем как ваша гильдия совершенно случайно нашла уникального монстра, которого было легко убить, из которого выпал шикарный даже по сегодняшним меркам лут. Вот только это не отменяет вопроса о том, откуда ты достал свое снаряжение после выхода из гильдии». Шмидт отступил на шаг, но за его спиной уже стояли другие члены альянса, что не дали ему пройти дальше. Более того, один из них пихнул своего капитана в спину, заставив сделать несколько шагов вперед. Сколь бы нелепым не было это затянувшееся представление, ни у кого уже не осталось сомнений, что Шмидт во всем этом как-то замешан. Пауза затягивалась, но я не спешил. Во-первых, особо незачем. Во-вторых, ждал, до чего там девчонки договорятся. И мои ожидания были вознаграждены еще одним письмом от Саика, который я демонстративно открыл и начал читать, не скрывая свой интерфейс специальными настройками. Шмидт нервно заерзал, увидев голографическое окно, всплывшее передо мной. Он прямо-таки уставился на него, будто пытался прочитать, что там написано. Я же быстро прочитал все написанное и перешел к делу. Как мы и предполагали, убийство в безопасной зоне было постановкой. и сделано это было для того, чтобы спровоцировать убийцу твоего бывшего капитана. Делюсь тем, что мне написали. План крайне тупой, как по мне, и тем удивительнее, что ты на него попался. Но это не я. Правда, не я, Шмидт, здоровенный мужик, разве что не плакал. Ну так расскажи, что тут происходит и какого черта ты вообще сиганул в ловушку, якобы поставленную на тебя. Очень хотелось бы пнуть придурка, который только ноет и не может нормально ответить на вопросы. Потому что прямо сейчас буквально все указывает на тебя. Я, Шмидт сглотнул, его пальцы судорожно сжались в кулаки, потом разжались. Он огляделся, словно ища выход, но стены из молчаливых лиц проходчиков сомкнулись вокруг него. Ладно, ладно, я скажу, это была моя вина. Я не думал, что все так закончится, я никого не хотел убивать. Кагемуша уже собирался что-то сделать и, судя по его лицу, это что-то начиналось с хорошего такого удара по голове. Судя по всему, главу Аст уже достало все это размазывание соплей. И хотя избиение придурка только еще больше затянет процесс с допроса, я не стал лезть в отношения этих двоих. Как и до этого, весь урон в пределах безопасной зоны был заблокирован. Зря бьешь по голове, все же вставлю свои две лепты, чтобы это избиение не затянулось надолго. После ударов по голове жертва теряется, и продолжать допрос после этого довольно сложно, даже с учетом отсутствия урона. Только когда я сказал это, в мою голову постучалась мысль, что звучит это очень не очень, но сказанного уже не воротишь, вон как все на меня таращатся. «Знаешь, Такаши, иногда ты меня откровенно пугаешь», — доверительно сказал Клин. «Спасибо», — сухо ответил я, не отрывая взгляда от Шмидта. «Но сейчас не время для комплиментов». Кагемуша, слегка остыв, отпустил Шмидта, но его взгляд по-прежнему сверлил подозреваемого, словно пытался разглядеть правду прямо через череп. «Говори», – прошипел он, – «быстро. Я ничего не знал. Я всего лишь следовал инструкции, всего лишь самую малость. Хватит ныть». Кагемуша, похоже, окончательно вышел из себя. «Спокойней, пускай рассказывает. Из нас мог бы получиться неплохой дуэт на тему доброго и злого полицейского. Только вот Кагемуша не играет, он реально уже в бешенстве. Да и мне как-то привычнее отыгрывать злодея, чем строить из себя добренького и вызывающего расположение парня. Я только в тот день, когда мы решили продать кольцо, я нашел у себя в поясной сумке записку и кристалл, и там была инструкция, что нужно сделать. Шмидт, судя по всему, тоже достиг эмоционального предела, так что все-таки принялся рассказывать, хоть и чуть ли не силой давил из себя слова. Что за кристалл? Вопросов было много, но я решил задавать их по одному. Он выглядел как самый обычный телепорт. В записке было только написано, чтобы я пошел за лидером и что когда она снимет комнату и выйдет из нее поужинать, чтобы я незаметно туда вошел, настроил кристалл телепорта на ее комнату и оставил его в хранилище гильдии. Это все, что там было, я больше ничего не сделал, кроме этого. Он все же сорвался на крик. Я Гризельду пальцем не тронул. Тот тип, что мне написал, это он убил Гризельду и украл кольцо. Я совершенно не думал, что так получится. Оно и видно, что не думал, его нытье уже откровенно достало, но нужно было уточнить еще один вопрос. Кто был автором письма? Я не знаю. Шмидт заерзал, явно предчувствуя новые проблемы после такого ответа. Правда, не знаю, письмо не было подписано, а навыка определения у меня не было. Не знал, но в итоге подставил своего капитана. Кагемуша хотел было сплюнуть, но вспомнил, где находится, и сдержался. Рассказывай дальше, что именно произошло. Пытать его на тему автора письма было бессмысленно. Я чувствовал, что он не врет, да и вряд ли преступник был настолько туп, чтобы оставить какие-то очевидные улики против себя. Ну и Шмидт рассказал. Рассказывал, правда, все так же с паузами, нытьем и понуканиями со стороны. Но если взять самую суть, то выходило следующее. Об убийстве, первоначально, речи не шло. Более того, так как записку кто-то подкинул в поясную сумку, считай переносной игровой сундук, Шмидт вообще был уверен, что это сделал кто-то из своих. В письме говорилось о воровстве кольца и обещании лично Шмидту половины стоимости за помощь в краже. И тут был интересный нюанс, который также говорил о том, что первоначально в деле был замешан не игрок-преступник. Навык карманных краж не был секретом, более того, наряду с подслушиванием, его можно было взять без всяких условий и квестов. И такими навыками пользовались многие, кто проходил криминальные квесты от НПС, добывая всякие ништяки для игроков по этой линии. Если бы сообщник Шмидта имел навык кражи, то никакой мути с кристаллом телепортации просто не нужно было. Уточнив, когда именно это было, я только больше убедился в том, что замешан кто-то из своих. Как раз тогда широко стал известен способ безопасных преступлений. Обычно со своим меню может взаимодействовать только сам игрок, но никто не говорил, что взаимодействие должно быть добровольным. Пока игрок спит, можно было спокойно открыть меню торговли с ним и, двигая рукой спящего, подтвердить любую сделку. Обычная настройка приватности меню в таком случае не работала, так как меню торговли было обоюдным и оба видели сообщения друг друга. Шмидт был уверен, что все закончится воровством, и решился на этот шаг. По его словам, выходило, что он осознавал факт своего предательства, но оправдывался перед собой тем, что собирается стать проходчиком, а значит, будет помогать вообще всем игрокам. За подобное лицемерие, кстати, он еще разок получил от Кагемуши по роже. Сам глава гильдии Аст пахал как проклятый, чтобы стать сильным игроком и выйти на передний край. И он просто взбесился, услышав, как кто-то другой решил проделать тот же путь на чужом горбу. Врезав Шмидту еще раз, Кагемуша дождался, пока тот поднимется и отмахнется от сообщения о заблокированном уроне. «Значит, ты не просто предатель, Кагемуша тоже, в некотором роде, перегорел и уже не трясло от злости. Ты еще и трус, решил украсть, но не хватило духу признаться в этом даже самому себе». Шмидт попытался что-то пробормотать в оправдание, но тут уже я вмешался, не желая тратить на эту драму еще больше времени. «Ладно, хватит», я резко поднял руку, прерывая поток нытья. «Последний вопрос. Что пошло не так? Почему вместо кражи получилось убийство? Я не знаю, правда не знаю. Этого просто не должно было быть». «Не должно», соглашаюсь с ним, продолжая размышлять. «Если кто-то так жаждал этот предмет, что был готов убить, то ему не было резона платить тебе. Если он хотел просто украсть артефакт за условные полцены, то ему не было нужды никого убивать. Наоборот, скинуть тебе деньги, и после такого любой подумал бы на тебя, в то время как вор ушел бы с концами. Получается, что цель была именно в убийстве». Кирита тоже активно шевелил мозгами. Похоже на то, крутить теории можно было бесконечно, но хотелось бы понять, что дальше делать. Но тогда зачем вся эта сложная схема? Если кто-то хотел убить, то почему не сделать это напрямую? Зачем втягивать Шмидта, подкидывать письма, устраивать весь этот спектакль? Кагемуша скрестил руки, его взгляд стал тяжелее. Чтобы замести следы, если бы капитан просто исчез или был убит в открытом бою, проходчики начали бы расследование. А так, нас оставили с этим, он бросил взгляд на Шмидта, предателем. Но в итоге это не сработало и расследования никакого не было. Поднявшись со стула, эту версию я отметаю. Вообще я уже давно думаю, что среди проходчиков есть крыса, и скорее всего не одна. Очень хорошо тот же смеющийся гроб был осведомлен о наших планах. А вот мы очень уж часто что-то упускаем с нижних этажей. Но тут вы уже сами решайте, что будете делать и в какой степени Шмидт на эту крысу похож. Что? Шмидт от такой подставы аж глаза выпучил. Но я никого не убивал, клянусь. Ты был сообщником, что по закону одно и то же. Кагемуша покачал головой, даже не посмотрев на своего, теперь уже бывшего, бойца. Вместо этого он внимательно смотрел на меня, но я не знал, что все закончится убийством. Шмидт хотел подойти к Кагемуше, на что еще раз получил по морде. Все же без прямого урона или боли подобные воздействия теряют всякую ценность. На этом, возня со Шмидтом бы закончилась, если бы не еще одно письмо от Саика. Все время разговора мы обменивались сообщениями, чтобы держать друг друга в курсе и вести, фактически, перекрестный допрос Шмидта и Йорика, которую допрашивали девчонки. И каким-то образом девочки пришли к довольно неожиданному плану, а именно попытке выманить настоящего убийцу. Вопрос лишь в том, как именно все это обставить. Место встречи было назначено на 19 этаже, в деревеньке Раблак. Именно здесь, полгода назад, располагался штаб гильдии «Золотое яблоко». Кагемуша был решительно против того, чтобы доверять Шмидту хотя бы толчки охранять, но все же это был способ мастера обороны оправдать себя и заслужить, если не прощение, то хотя бы человеческого отношения к себе. Так что именно Шмидт демонстративно отправился на 19 этаж, а оттуда к могиле Гризельды, человека, в убийстве которого он был виноват. Могила, что была ему нужна, находилась в 20 минутах ходьбы, за пределами безопасной зоны, что нервировало Шмидта. Зато шанс, что красные игроки все же соблазнятся шансом прирезать одного из проходчиков. Волоча ноги, Шмидт взобрался на вершину холма и оглядел то, что находилось возле деревьев. Перед ним был могильный камень, источенный ветрами и поросший мхом, могила Гризельды, лидера Золотого Яблока. Глядя на эту картину, Шмидт содрогнулся, придавленный чувством вины. И деревья, и могильный камень здесь были просто предметами ландшафта, прихоть дизайнера уровня. Однако через несколько дней после гибели Гризельды и распада Золотого Яблока оставшиеся семеро решили считать это место ее могилой и похоронили здесь ее меч, точнее, закопали у подножия могильного камня. Там его прочность постепенно снижалась, и вскоре он должен был рассыпаться естественным путем. Тогда они хотели хотя бы так почтить память умершей. Шмидт молча опустился на колени, почти упал, после чего принял позу униженного извинения. Он сам не знал, чего было больше в этом действии, представления для возможных убийц, или реального извинения перед женщиной, которую он предал и подставил. «Прости», – прошептал он, сжимая кулаки так, что ногти впились в ладони. «Я не хотел», но слова застряли в горле. «Не хотел что?» Он прекрасно знал, на что идет. Тогда, полгода назад, он выбрал себя, выбрал деньги и снаряжение, а не верность. И Гризельда заплатила за это жизнью. Ветер шевелил листву, и в его шорохе Шмидту чудились шаги. Он резко обернулся, рука инстинктивно потянулась к мечу, но он никого не увидел. В этом виртуальном мире это ничего не значило, так как навык скрытности позволял сгладить некоторые шероховатости в попытках спрятаться. Навыка же обнаружения, что наоборот помогал бы обнаружить спрятанное, у Шмидта не было. «Ты бы сейчас назвала меня идиотом», — хрипло усмехнулся он, глядя на камень. «И она была бы права», — заметила Йорика, что вместе с еще одним членом Золотого Яблока, Кейнзом, все же вышли к бывшему товарищу. «Вы все же пришли», — от близости людей, перед которыми он также испытывал вину, Шмидту было неуютно. Настолько, что он на мгновение даже забыл про необходимость играть роль приманки. Благо он достаточно быстро-быстро пришел в себя. «Вы правда очень уважаете лидера, а ты разве нет?» – тихо спросил Кейнс. «Что, а ты разве не уважал ее? Разве ты отличаешься от нас? Ты ведь никогда не испытывал ненависти к лидеру. Как бы ты ни желал заполучить кольцо, ты не испытывал к ней злобы. Или я не прав?» «Нет, ты прав», — Шмидт опустил взгляд. «Я уважал ее, и до сих пор уважаю. И все же ты ее предал», — Йорика скрестила руки на груди, а голос ее был холоден. «Да, предал», — Шмидт уже устал оправдываться, но все же продолжал настаивать на своем. «Я получил анонимное письмо, в котором предлагали всего лишь украсть кольцо, пробрался в комнату лидера и настроил проход. А в итоге, ты точно не знаешь, кто написал ту записку?» — жестко спросила Йорика. И Шмидт снова отчаянно закивал. «Не знаю, и даже не могу представить, кто бы это мог быть. Нас было 8. Если вычесть меня, вас двоих, лидера и ее мужа, Гримлока, остаются еще 3, но я никогда с ними не связывался после того дня. Вы о них что-нибудь знаете?» Когда Золотое Яблоко распалось, они втроем вошли в среднюю гильдию, такую же, как наша, и жили нормальной жизнью. На вопрос Шмидта Йорка лишь покачала головой. «Никто из них не покупал ни редкого снаряжения, ни домов. Ты один так резко поднялся, Шмидт». «Ясно». Шмидт опустил голову. Сейчас он как никогда чувствовал себя идиотом, который сам подставился своими тратами. Тут скорее нужно удивляться, как на него до сих пор не вышли, после всего этого. Не зря говорят, что дуракам везет. Он был так поглощен этими мыслями, что совершенно не обратил внимания на звуки вокруг. А ведь подкрадывающийся к нему парень был не очень аккуратен и даже несмотря на навык скрытности все же выдавал себя торопливых шагов. «Ша!» – начало было стоящее Йорика, но в это самое мгновение Шмидту в шею воткнулся кинжал, точно в щель между латами и нашейной пластиной. Это было сочетание навыков бронебойности и тайного удара. Лишь мгновение Шмидт был в шоке, а затем с проворностью, выработанной на переднем крае, развернулся. Даже если ему перережут горло, он не умрет на месте. Да, это жизненно важная точка, и урон будет критическим, но все равно несравнимый с запасом хитпоинтов Шмидта. Вот только урон и хитпоинты были не единственными параметрами в бою. Едва Шмидт развернулся, его ноги потеряли всякую чувствительность, и он с лязгом рухнул на землю. Его полоса хитпоинтов окуталась зеленым свечением, признак паралича. Будучи танком, он прокачивал сопротивляемость к ядам и негативным эффектам, но его навык оказался слишком низок. Напавший на него был совсем мальчишкой, едва ли 14 лет. Столкнувшись с ним лицом к лицу, прежде чем упасть, Шмидт успел хорошо разглядеть его. Еще один невысокий парень оказался рядом с Йорикой Квинзом. Шмидт не мог толком двигаться, чтобы рассмотреть второго, зато отравивший его парень был прямо на виду, и курсор над его головой был ярко-оранжевого цвета. Еще не красный плеер-киллер, но уже на грани становления таковым. Пара оранжевых игроков была совершенно не тем, что они надеялись получить, устраивая это представление. И легкие аплодисменты чуть в стороне заставили Шмидта с усилием, сквозь паралич, повернуть голову. Он увидел фигуру самого страшного человека в Айнкраде. Он был одет в тускло-черное пончо до колен, к которому был прикреплен надвинутый на глаза капюшон. В руке он держал здоровенный прямоугольный нож, смахивающий на китайский топорик для разделки мяса. Это был Пох, так и не пойманный основатель гильдии «Смеющийся гроб», когда-то уничтоженный проходчиками. Глава 49. Естественно, что никто Шмидта и двух массовиков-затейников из «Золотого яблока» не отправил в засаду одних. Правда, тут вылезла небольшая проблема, что среди проходчиков было очень мало тех, кто качал навыки скрытности. На переднем крае, особенно в составе боевого отряда или гильдии, скрытность была довольно спорным навыком. Для разведки лучше использовать обнаружение. Для критических ударов можно было просто хорошенько прокачать навык оружия и более или менее грамотно наносить удары в очевидные уязвимости. Так что в нашей компании скрытность прокачивала только Арго. Еще пару человек из проходчиков мы просто знали, но звать их никто не стал. Мои слова про возможную крысу глубоко запали в душу Кагемуши и Кляйна, так что эти доморощенные шпионы решили все сделать сами. Да, Кирита даже немного удивился той суете, что развели вокруг попытки проследить за неизвестными. Что-то они, ты сам таким был, я приготовление к слежке воспринимал стоически. Это было не самое странное, с чем мне доводилось сталкиваться. Вспомни, как ты пытался привлекать к себе как можно меньше внимания в кафе. Спорить со мной парень не стал, только усмехнулся. Мы оба стояли чуть в стороне от общей суеты, продолжая наблюдать за происходящим. В условиях тотального отсутствия навыка, что позволяет просто стать невидимым, прятаться на месте было просто невозможно. Даже с учетом прокачанной симуляции, спрятаться где-то на месте было бы крайне проблематично, особенно когда не знаешь, с какой стороны подойдет противник. Поэтому основные силы было решено перекинуть тем же способом, который неизвестный предложил Шмидту, настроенный на определенное место кристаллу телепорта. Настраивать кристалл буду я, так как у нас с Айко, как супругов, был общий инвентарь, так что передать ей настроенный кристалл для группового телепорта я мог моментально и в любой момент. Прятаться же я собирался через прямую манипуляцию виртуальностью, как и Кирита. Еще с нами увязалась Арго, которой просто было интересно, остальные же ждали телепорта. На 19 этаж мы перешли почти на полтора часа раньше Шмидта, что вышло почти случайно. Чтобы не привлекать внимание, пришлось использовать телепорт, завязанный на одну из точек стандартных точек интереса на 19 этаже, и уже оттуда пешком двигать в сторону места встречи. Время на путь брали с большим запасом, но по итогу справились довольно быстро. Благо Арго максила ловкость, что отвечало, в том числе, и за скорость передвижения, мы же с Кирита безбожно читерили. Настолько безбожно, что Арго даже начала подозревать нас в этом. Да как так-то, тихо возмущалась она, когда мы все же добрались до нужного места и выбирали место для засады. Обнаружения прямо здесь мы не боялись. К этому времени Шмидт еще не должен был начать трепаться, куда пойдет. Ожидать же, что Красная Гильдия будет сидеть здесь просто так, было бы очень странно. В это главная несправедливость компьютерных игр. Кирита решил немного оправдать наши способности перед крысой. Банальная разница в уровне может обернуться чудовищной разницей в силе. Я бы еще сказал, что многое зависит от подбора навыков и предметов, тоже вставлю свои 5 копеек, особенно от предметов. Правильная снаряга вообще позволяет обеспечить чудовищный разрыв в силе при сравнительно равной прокачке. Я тоже не в обноске одета, Арго все еще была недовольна. Мы какое-то время еще общались, пока от Саика не пришел сигнал, что Шмидт выдвинулся на место встречи. После этого вслух мы уже не говорили, только переписывались через чат. За это время я успел настроить кристалл телепортации к себе, который перенесет ко мне группу игроков. Ждать пришлось долго. Сам Шмидт не спешил, потом его треп с бывшими товарищами. Но ожидание это не было напрасным. Парочку красных игроков мы срисовали сразу же. Оба они были не очень высокого уровня, в том числе и уровня навыка скрытности. Судя по информации, которую я считывал напрямую в системе, даже Шмидт, вообще не имея навыка обнаружения, должен был слышать шаги парня, который его отравил ударом в спину. Другой вопрос, что этот дуболом то ли проигнорировал этот звук, то ли просто не заметил. Кирита уже порывался вмешаться, но я его остановил. Парочка молодых придурков, которых натаскивали на кровь, это не то, что мы надеялись поймать. У молодняка должен был быть поводырь, и его ни в коем случае нельзя было спугнуть слишком ранним вмешательством. И каково же было мое удивление, когда поводырем оказался сам Пох. Внешность он имел довольно примечательную. Пох был не японцем, а латиносом. Может, с Филиппин приехал в страну, или вообще из Америки. И в отличие от детишек, что веселились и перекидывались нарочито угрожающими фразочками, Пох был собран и в некотором роде даже аккуратен. По крайней мере, в самом начале он был аккуратен, осматривался вокруг, сканируя окружение, как взглядом, так и при помощи навыков. Нас с Кирито обнаружить честным способом было просто невозможно, арго же мы общими усилиями прикрыли. Пох тем временем подошел к Шмидту и коротко приказал: «Переверни». Парень, что отравил Шмидта, тут же попытался перевернуться свою жертву на спину. В оригинальной САА это было бы невозможно, лимит поднимаемого веса просто не дал был сдвинуть с места слишком тяжелую тушу. Но после моих многочисленных вмешательств, мир уже не настолько деревянный. Однако даже с новыми механиками парень копошился неуклюже, видимо, не прокачал силу. Пох раздраженно цыкнул и сам резко перевернул Шмидта пинком ноги, словно откидывая мешающий камень. Силен. Кирито тоже оценил способности убийцы игроков, о чем написал в наш чат. Выскакиваем.